Глава 22. «Проклятье!» – прошептал Трэвис. Из-за белой каменной и серой цементной крошки его волосы из рыжих превратились в тёмно-ржавые. «Они сейчас прикончат профессора Кэмилла». «Что, профессор Кэмилл? Но у меня совсем не готов конспект по теории магии». Отрешённо в присущей только ему манере выдал Лео. «Мы ничего не можем сделать, Трэвис», – процедил Чжинбай. «Лучше отвернись, зрелище будет не из приятных». «Трусы», – выдала Мара. «Мерлин и Морганна», – слегка икала Элли. «Вы можете все помолчать? Или хотите стать следующими?» Будто в подтверждение слов волшебницы, в спире Мари ткнулась дуло автоматической винтовки. Их пятёрка находилась в противоположном от входа в фойе углу. Здесь постоянно крутилось сразу несколько эсперов, так что предпринять что-либо не было никакой возможности. «Красотка дело говорит!» Неприятный, похожий на гепарда, чернокожий эспер чуть нагнулся над Элли. «Хотя такую, как ты, я бы так просто не продырявил». Он провёл по её волосам и жадно втянул широкими ноздрями аромат шампуня. «Во всяком случае, не в том смысле». «Убери от неё свои грязные руки, мразь!» Трэвис попытался вскочить на ноги, но ему под дых прилетел кулак второго эспера. Вряд ли кто-то захочет проверить на себе, насколько болезненным может быть удар в исполнении покрытой хитином двухметровой женщины-громилы. «А вот тебя, мальчик!» Чёрнокожий выпрямился и направил винтовку в лицо задыхающемуся Трэвису. «Я, пожалуй, перекончу прямо сейчас». Палец эспера лёг на спусковой крючок, но в ту же секунду прозвучало громкое и неожиданное. «Через плечо!» Пятёрка Б-52 мгновенно повернулась к источнику звука. Подобное выражение они слышали только из уст одного единственного человека, который терпеть и не мог, когда ему задавали вопросы. Мог ли же поподобный русский выражаться точно так же, да ещё и с тем же британским акцентом? «Профессор Думский?» Хором выкрикнули ребята, но их совместный крик потонул в гуле мощного взрыва. Стены затряслись и снова начали осыпаться. Вот только обломкам так и не суждено было коснуться земли. Главарь террористов, назвавшийся Дэвинпортом, щёлкнул пальцами, и все обломки мгновенно застыли в воздухе. Точно так же, как застыла и взрывная волна, её прозрачную полусферу можно было увидеть благодаря каменной крошке и пыли, которую она несла перед собой. Так что кроме дикого грохота в фойе больше ничего не попало. Хотя нет, был ещё крик, безумный, полный боли, настоящей боли. Такую не покажут в фильмах, а такой не расскажут люди. Просто потому, что испытавший подобное уже не жилец. А ведь говорят, что важна не внешность, а внутренний мир. На том месте, где только что стоял жабоподобный русский эспер, теперь, вытирая с лица и рук кровь и ошмётки мяса, очутился никто иной, как профессор чёрной магии Александр Думский. «Пиздят безбожно. Ты покойник». Дэвинпорт поднял руку, но вряд ли кто-то узнает, что бы он сделал. Профессор оказался быстрее. Алекс не так представлял себе своё героическое появление. Но ведь говорят, что стезя учителя полна импровизацией. Покинув тело Ивана, сраный Грибовский, теперь даже это звучало как-то неправильно. Алекс превратил последнего во взрыв плоти и крови. «Ты покойник», — мягко и даже как-то ласково произнёс Дэвинпорт. Алекс ощутил исходящую от эспера волну силы, но бладинчику приходилось параллельно с этим удерживать всё ещё бушующий на втором этаже взрыв, так что полный свой потенциал тот использовать не мог. Чего не скажешь об Алексе. В то время, пока дом, нагнувшись, схватил за подмышки профессора Кэмилла, над ним уже вспыхнули красные и чёрные печати. Лужа крови, ошмётки костей и мяса, в которые превратился Иван, внезапно приняли очертания красно-белого копья. Его древком послужили кости, а кровь стала багровым остриём. Увы, одновременно магичить и заниматься спасением престарелых храбрецов было довольно-таки сложновато. Так что прицел сбился, и снаряд угодил не в грудь, как планировалось, а ниже. Гораздо ниже. Дэвинпорт, когда в его бедре поселилось заклинание школы крови, потерял концентрацию, и взрыв, усиленный тем, что накопил куда больше энергии, чем вначале, ворвался в фойе. Алекса, обхватившего Кэмилла, с лёгкостью оторвало от пола и, проточив по воздуху с десяток метров, аким мяч для боулинга, швырнуло прямо в студентов, служивших живым щитом на входе. Страйк. Сбив с ног не меньше 5 подаванов, кувыркаясь в воздухе, дом приземлился на лестницу и, прокатившись по ней, оказался снаружи здания. «Сука!» Прокряхтел он, не без труда поднимаясь на ноги. Вернее, ногу. Вторую он уже не только не чувствовал, но и не мог ей банально пошевелить. Студенты тоже кряхтели. Разбросанные у подножий памятников великим магам, они стонали, но еще дышали. Чего не скажешь о профессоре Кэмиле. Лицо последнего превратилось в одну сплошную гематому. Левая рука изогнулась под неправильным углом, пиджак больше напоминал маскировочную сетку, столько на нем было дыр. Не в мою смену. И силой пяткой Алекс, опираясь на чудом уцелевшие лестничные перила, ударил в грудь старику. Тот выгнулся дугой, его глаза широко раскрылись, и он захрипел ничуть не хуже молодого и совсем немного нездорового студента. «Жить будете, профессор Сигарета!» Дом не отказывал своим привычкам, в том числе давать окружающим имена и прозвища. «Ну, начнем вечеринку». Он отправил искру своей воли в черное кольцо на пальце и с наслаждением перенес весь свой вес на возникший в его руке ростовой резной посох. Повернувшись к заграждению, за которым застыли сват, полиция, спасатели, медики и, вероятно, гвардия, Дом закричал. «И хули ждем?» В битком забитом командном вагончике было сложно дышать. Но вовсе не из-за сигаретного дыма, а из-за скопившегося там тестостерона. «Да идите вы нахрен со своими просьбами, мистер Ченсук!» Плотная женщина в броне с надписью «Сват» хлопнула рукой по умному столу, отчего по объемному изображению карты корпуса университета пошла рябь. «Кем бы вы там ни были, это уже не ваша юрисдикция. Следите за языком, дамочка!» Тут же встряла Ухара, выглядящая так же сногсшибательно, как и всегда. «Ты на кого рот открыла, соска?» Возмутилась капитан отряда спецопераций, кем являлась эта дамочка. «Мы трёп будем разводить или ситуацию решать?» перекрикивал спорящих Грибовский. «Я звоню в армейский корпус». Начальник полиции потянулся к смартфону. «Мне плевать на ваши регламенты. Как проедут мои ребята, чтобы потушить огонь?» Не унимался высокий тролль в форменной одежде пожарников. «В первую очередь надо заняться ранеными». Эльфа в дорогущем костюме из последней коллекции именитого модного дома стояла особняком. Какофония звуков, гул и гам, и все это сопровождалось перекрестными переговорами. Так что удивительно, что в подобной буре было отчетливо слышно простое «Кхм». И что удивительно, стоило только Чонсуку попросту прокашляться, как командный пункт погрузился в настолько гробовую тишину, что будь рядом небезызвестный черный маг, он смог бы поднять из нее пару трупов. «Внутри есть наш человек», все тем же спокойным тоном, что и всегда, произнес полковник. «Мы дождемся его сигнала». «Да?» Капитан Сватовцев нашла в себе силы, несмотря на накрывшую ее смертельную бледность, снова повысить тон. «И какой же это будет сиг...» В этот момент где-то издалека донеслось приглушенное. «И хули ждем?» Чонсук буднично, неторопливо, не меняя расслабленной позы, повернулся к Грибовскому. «Действуйте по своему усмотрению, капитан». Грибовский широко улыбнулся и вытянул левую руку, в которой тут же материализовался исполинский меч. Он взмахнул им вокруг себя и, срезав часть вагончика, с криком «Я уже в пути, дорогуша!» первым понесся в сторону первого магического. Чонсук же, повернувшись к Ухаре, спокойно поинтересовался. «Где здесь ближайшее кафе? А то как-то слишком шумно». И, поднявшись на ноги, оставляя всех в шокированном молчании, покинул командный пункт тем же путем, что и его красноволосый подчиненный.